партийцы. Каких только не было у нас людей в партии. Даже если несколько мертвых высыпать сейчас на страницу их имена. Егорушка Летов, Андрей Гребнев, Андрей Сухорада, Сергей Курехин. Даже этого достаточно, чтобы башку повело. Это были самостоятельные люди прежде всего, и все неистовые. А вокруг этих перечисленных целая россыпь странных юношей и девушек. Я, вообще-то, последнюю четверть века со своей прежней допартийной средой не общаюсь. Где-то с 1992 года я с простым народом боками трусь. Началось все с солдат на войнах, а потом партийцы. Друзей-литераторов в моей жизни и так было немного в последние годы. А с 1992 и вовсе откатились они. После солдат пришли партийцы, русские парни и девушки. А теперь и вовсе круг сузился до моих охранников. Но это условно я так их называю. На самом деле это, если пышно и точнее выразиться, моя служба безопасности. Образовалась эта группа из насущной необходимости. На меня было нападение 18 сентября 1996 года. Я шел после рабочего дня в бункере на 2-й Фрунзенской и через двор на Комсомольский проспект, направляясь к метро Фрунзенская. Тогда меня ударили сзади и стали избивать ногами. Меня спасли граждане, шедшие от метро самообразовавшейся группой к дырке в заборе, откуда был выход на 2-ю Фрунзенскую. Окровавленного меня довели до бункера эти милые прохожие. Результатом остались у меня повреждения обоих глазных яблок, причиненные и ударами сапог, и травмами от лопнувшей оправы моих массивных очков. Вот тогда партия постановила, что у меня должен быть охранник. И потянулась цепь охранников. После выхода из тюрьмы образовался их целый отряд. Человек за 20. Сейчас их намного меньше. Кое-кто из них погиб, и не все при исполнении служебных. Так погиб Костя Локотков, мой, кажется, третий по счету охранник. Кто-то ненамеренно траванул его некачественным героином. Там все коротко было, болеванул лежа в бессознании. Куски пищи попали в легкие. Случилось это 30 апреля, 3 мая Костя умер. Попросив перед этим передать мне, что просит у меня прощения. Прощения не нужно было, Костя. Нужно было быть осторожнее. Костя на самом деле был позитивный тип, парень с Украины, из города Энергодар. Срочную он служил в ГДР в танкистах. И казармы у русских танкистов располагались в бывших казармах дивизии СС «Мертвая голова». Простые люди обращают внимание на такие вещи. Костя всегда помнил, что спал в этих казармах. Вид у него был скорее устрашающий. Бритая голова, мощный вес, бычья шея. И поди ж ты, некачественный героин его свалил. Первый мой охранник тоже был выдающимся. Сын мента, муниципальный мент Леха. Физиономии не приведи, Господь. Все хвалился, сколько он чурок якобы замочил, будучи муниципальным ментом. Трупы чурок остались якобы в снегу, а весной уже не подлежали опознанию. Я всегда относился к его рассказам как к рассказам рыбаков о якобы пойманных невероятно огромных рыбах. Вторым был самбист, каратист, чемпион института или университета. Уж не помню, где он на геологическом тогда учился, в институте или в университете. Сейчас этого человека, вкрадчиво впаривающего вам чудесное исцеление, можно увидеть на видео в интернете, где он обещает чудеса, выделяя особо, что у него немецкое оборудование.